дверь и за дверью ночь. Стены в последний раз. Мастер, куда идет дождь? Дождь провожает нас. Мастер, но где же свет? Мне не видать пути. Хочешь остаться? Хочешь идти, иди. Улицы все черней, словно эскиз углем. Горечь осенних дней сразу за февралем. Мерная поступь снов, словно лесная тишь. В городе нет лесов, не обманись, малыш. Ты не найдешь дорог в свете коптящих лам. Свет — это сталь, сынок, тьма — это шорох лап. Чтобы понять, ты смог. Думай, а не смотри. В городе нет дорог. Наши пути внутри. Никого не ждем, просто уходим в тень, следуя за дождем. А тем, кто остался здесь, сотни спокойных дней, ждать у окошек жизнь или бежать за ней.